Позвольте мне рассказать вам свою историю, Анджин-сан. Когда я была молодой, мой отец был генералом у даймё по имени Города. В то время господин Города был не великим диктатором, а даймё, все еще борющимся за власть. Мой отец пригласил этого Городу и его главных вассалов на пиршество. У него никогда не было так, чтобы не было денег для покупки продуктов, саке, лаковой посуды и татами, которых требовал такой визит согласно обычаю. Если вы думаете, что моя мать была плохо воспитана, то это не так. Каждая крупинка доходов моего отца шла на его вассальных самураев, и хотя официально ему полагалось содержать всего лишь 4000 самураев, ужимаясь, экономя и манипулируя, мать добивалась того, что он выставлял на войну 5300 воинов к славе своего сеньора. Мы, его семья, мать, наложницы отца, братья и сестры, питались очень скудно. Но что из того? Мой отец и его люди имели самое лучшее оружие и самых хороших лошадей, и самое лучшее отдавали их хозяину. Да, для этого пиршества денег не хватало, поэтому моя мать поехала к мастерам по парикам в Киото и продала свои волосы. Я помню, что они, как расплавленная черная лава, свисали до копчика. Но она продала их, парикмахеры тут же срезали все волосы, а ей дали дешевый парик, и она купила все необходимое и спасла честь моего отца. Ее обязанностью было оплачивать счета, и она платила. Она выполнила свои обязанности. Для нас наш долг очень важен. «А что сказал он, ваш отец, когда обнаружил это?» Что он мог сказать, кроме как поблагодарить ее? Ее обязанность была найти деньги, спасти его честь. Она, видимо, очень любила его. Любовь — христианское слово, Анджин-сан. Любовь — христианское понятие, христианский идеал. У нас нет слова «любовь» в вашем понимании. Обязанность, верность, честь, уважение, желание — эти слова и мысли — это то, что есть у нас и в чем мы нуждаемся. Она взглянула на него и, вопреки своим желаниям, снова представила тот момент, когда он спас Торанагу, а вместе с ним и ее мужа. «Никогда не забуду, что они попались там в ловушку и погибли бы, если бы не этот человек». Она убедилась, что вокруг никого нет. «Почему вы это сделали?» «Не знаю, может быть, потому...» — он остановился. «Так много можно было бы сказать. Может быть, потому, что Торанага был беспомощен, а я не хотел, чтобы меня изрубили на куски, потому что если бы его обнаружили, нас бы всех в этой суматохе захватили, потому что я знал то, чего не знал никто, кроме меня, и я должен был вести эту игру, потому что я не хотел умереть, слишком много нужно сделать, чтобы я мог потерять жизнь, а Торанага — единственный, кто может вернуть мне корабль и свободу». Вместо этого он ответил по латыни: «Отдайте Цезарю Цезарева». «А?» — сказала она и добавила на том же языке: «А вот это и я пыталась выразить Цезарю Цезарева, а Богу Богова. Тоже с нами. Бог есть Бог, и наш император от Бога, и Цезарь есть Цезарь, и его надо почитать как Цезаря. Ты мудр. Иногда мне кажется, что ты понимаешь больше, чем говоришь». «А ты не делаешь того, чего клялся никогда не делать?» — спросил себя Блэксорн. «Ты не играешь в лицемера?» «И да, и нет. Я им ничем не обязан. Я пленник. Они украли мой корабль и мои товары, убили одного моего человека. Они варвары. Ну, часть из них варвары, а остальные — католики. Я ничем не обязан варварам и католикам. Но тебе хотелось бы лечь с ней в постели, ты говорил ей комплименты, не так ли? А, впрочем, к черту всякие мысли. Теперь море было уже гораздо ближе, в полумиле. Он мог видеть много кораблей. Среди них был и португальский фрегат с ходовыми огнями. Он был идеальной добычей. С 20 отчаянными ребятами я бы мог захватить его. Он повернулся к Марико. «Странная женщина со странной семьей. Чем она провинилась перед Бунтаро этим павианом? Как она могла лечь с ним в постель или выйти за него замуж? Что такое печаль?» «Сеньора», — сказал он, придав своему голосу нежность, — «ваша мать, должно быть, редкая женщина, совершить такое. Да, но за то, что она сделала, она будет жить вечно. Теперь она легенда. Она была самураем, как мой отец был самураем. Я думал, что самураем может быть только мужчина. О нет, Анжин-сан, мужчины и женщины одинаково самураи, воины с ответственностью перед своим господином. Моя мать была настоящим самураем, ее ответственность перед мужем была выше всего». «Она теперь в вашем доме?» «Нет, ни она, ни мой отец, никто из моих братьев, сестер или еще кто из семьи. Я последняя в моем роду». «Это был несчастный случай?» Марико внезапно почувствовала усталость. «Я устала говорить по-латыни и на этом мерзко звучащем португальском языке, и устала быть учителем», — сказала она себе. «Я не учитель, я только женщина, которая знает свои обязанности и хочет мирно их выполнять. Я не хочу больше этой теплоты в лоне и этого мужчину, который так сильно выводит меня из равновесия. Я не хочу его». «В некотором роде это была катастрофа, Анжен-сан. Когда-нибудь я расскажу вам о ней». Она немного ускорила шаг и отошла от него ближе к другому паланкину. Обе служанки нервно улыбнулись ей. «Нам еще далеко, Марико-сан?» — спросила Соно. «Надеюсь, что не очень», — ответила она успокаивающе. Командир серых внезапно появился из темноты с другой стороны паланкина. Она прикинула, что из того, что она сказала Анжин-сану, он смог подслушать. «Вам не хочется сесть в паланкин, Марико-сан? Вы не устали?» — спросил он. «Нет-нет, спасибо». Она умышленно замедлила шаг, отвлекая его от паланкина Таранаги. «Я вовсе не устала». «Как себя ведет чужеземец? Он не надоел вам?» «О, нет, он вроде бы успокоился». «О чем вы говорили?» «О разных вещах. Я пыталась объяснить ему наши законы и обычаи». Она обернулась в сторону главной башни замка, которая высилась над ними на фоне неба. «Господин Торанага просил меня попытаться вразумить его». «Ах да, господин Торанага!» Капитан взглянул на замок, потом снова на Блэксорна. «Почему господин Торанага так заинтересован в нем, госпожа? Я не знаю. Думаю, что из-за его необычности». Они завернули за угол, вышли на другую улицу с домами за садовыми стенами. Народу кругом было мало. С другой стороны были верфи и море. Мачты вырастали над домами. Воздух был насыщен запахом морских водорослей. «А о чем вы еще говорили?» «У них есть очень странные идеи. Они все время думают о деньгах. Говорят, у них весь народ состоит только из пиратов-торговцев. Среди них нет самураев. А что от него хочет господин Торанага? Извините, но я не знаю. Ходят слухи, что он христианин. Он говорит, что он христианин. Это так?» «Но он не такой христианин, как мы. Вы христианин, капитан?» «Мой хозяин христианин, поэтому и я христианин. Мой хозяин — господин Кияма. Я имею честь хорошо его знать. Он оказал моему мужу честь, обручив одну из своих внучек с моим сыном». «Да, я знаю, госпожа Тода. Господину Кияме теперь лучше. Я так поняла, что доктора не позволяют ему ни с кем видеться». Я не видел его уже неделю, никто из нас. Может быть, это китайский сифилис? Спаси его, Боже, от этого и прокляни всех китайцев». Он зло посмотрел в сторону Блэксерна. «Доктора говорят, что чужеземцы принесли эту заразу в Китай, в Макао, и оттуда к нашим берегам». «Мы все в руках Бога», — сказала она по-латыни. «Ита амен», — ответил по-латыни капитан и выдал себя. Блэксерн тоже заметил этот его промах, увидел вспышку гнева на лице капитана и услышал, как он что-то сквозь зубы говорит Марико. Он вышел из паланкина и подошел к ним сзади. «Если ты говоришь по-латыни, Центурион, тогда было бы очень любезно с твоей стороны немного поговорить и со мной. Я хочу побольше узнать о твоей великой стране». «Да, я могу говорить на этом языке, иностранец. Это не мой язык, Центурион, но это язык церкви и всех образованных людей в мире. Ты хорошо говоришь на нем. Как и когда ты научился?» Кортеж обогнал их, и все самураи, серые и коричневые, следили за ними. Бунтаро, шедший около паланкина Таранаги, остановился и повернулся. Капитан поколебался, потом зашагал дальше, и Марико обрадовалась, что Блэксерн присоединился к ним. Они молча шли какое-то время. «Центурион бегло говорит по-латыни очень хорошо, не так ли?» — сказал Марико Блэксерн. «Да, действительно. Ты учил его в семинарии, Центурион?» «Ты тоже иностранец», — сказал капитан с холодком, не обращая на нее внимания. Он не любил вспоминать семинарию в Макао, куда его ребенком отправили по распоряжению Киямы учиться языкам. «Теперь, когда мы говорим напрямую, скажи мне откровенно, почему ты спросил у этой госпожи, кто еще знает, что?» «Я не могу вспомнить, я отвлекся». «А, отвлекся, да? Тогда почему ты сказал Цезарю Цезарева?» «Это была только шутка. Я обсуждал с этой госпожой, кто сочиняет эти истории с картинками, которые иногда трудно понять». «Да, тут надо многое понять. Что погнало тебя, сумасшедшего, к воротам? И почему ты так быстро оправился от припадка?» Это произошло с Божьей помощью. Они шли около паланкина. Капитан был взбешен тем, что он так легко попался. Его предупреждал господин Кияма, его хозяин, что эта женщина очень умна. Не забывай, что она несет в себе эту склонность к измене, а пират — это отродье сатаны. Следи, слушай и запоминай. Может быть, она выдаст себя и в дальнейшем станет свидетелем против Таранаги перед регентами. Убей пирата в тот момент, когда начнется стычка с засадой. Стрелы вылетели из ночи, и первая же из них вонзилась в горло капитану. Чувствуя, как его легкие наполняются кровью, а смерть надвигается на него, он в последний момент с удивлением подумал, почему засада оказалась здесь, а не на следующей улице ближе к верфи, и почему атака была направлена на них, а не на пирата. Другая стрела попала в стойку паланкина в дюйме от головы Блэксерна. Две стрелы пронзили закрытые занавеси паланкина Киритсубо спереди, а другая попала служанке Ази в грудь. Когда она вскрикнула, носильщики бросили паланкины и присели в темноте. Блэксерн повернулся кругом, ища укрытие, увлекая Марико за собой под опрокинувшийся паланкин. Серые и коричневые рассыпались. Град стрел накрыл оба паланкина. Одна воткнулась в землю, где только что была Марико. Бунтаро закрывал паланкин Торанаги всем своим телом, как только мог. Стрела ударила его со спины в кожаной доспехе, усиленной кольчугой и бамбуком. После того, как град стрел прекратился, он кинулся вперед и сорвал занавески. В грудь и бок Торанаги вонзились две стрелы, но он не был ранен и вытаскивал их из панциря, который носил под кимоно. Потом он сорвал широкополую шляпу и парик. Бунтара осмотрелся вокруг, ища противника, весь на стороже, держа стрелу наготове, пока Торанага не выпутался из-за навесок и, вытащив меч из-под одеяла, не вскочил на ноги. Марико пыталась помочь Торанаге, но Блэксерн оттолкнул ее назад с предупреждающим криком, так как стрелы вновь осыпали оба паланкина, убив двух коричневых и одного серого. Еще одна прошла так близко от Блэксерна, что содрала ему кожу со щеки. Следующая пришпилила его кимоно к земле. Служанка Соно суетилась около другой девушки, корчащейся от боли, но мужественно сдерживающей рыдания. Тут Ябу закричал и махнул рукой, отдавая приказ. На одной из черепичных крыш с трудом просматривалось несколько фигур. Последний залп стрел со свистом вылетевших из темноты был направлен на паланкины. Бунтаро и остальные коричневые закрыли собой Торанагу. Один из коричневых погиб. Древко прошло через шов в доспехах Бунтаро, и он зарычал от боли. Ябу, коричневые и серые уже были около стены, но нападавшие исчезли в темноте, и хотя дюжина коричневых и серых бросилась за угол, чтобы достать их, всем было ясно, что это бесполезно. Блэксорн поднялся на ноги и помог встать Марико. Она дрожала, была в шоке, но невредима. «Спасибо», — сказала она и заторопилась к Торанаге, чтобы помочь ему не попасться на глаза серым. Бунтаро кричал, приказывая своим людям удвоить факелы около паланкина. Тут один из серых сказал «Торанага», и хотя это было сказано негромко, его услышали все. В мерцающем свете факелов грим, нанесенный Торанаге, с потеками пота выглядел карикатурно. Один из офицеров серых торопливо поклонился. Здесь, как ни странно, находился враг его хозяина, свободный за пределами стен замка. «Подождите здесь, господин Торанага, ты...» Он указал на одного из своих людей. «Сообщи господину Ишидо немедленно». Самурай тут же убежал. «Остановите его», — спокойно сказал Торанага. Бунтаро выпустил две стрелы, гонец упал замертво. Офицер выхватил свой двуручный меч и бросился к Торанаге с устрашающим боевым кличем, но Бунтаро уже был наготове и парировал удар. Серые и коричневые одновременно выхватили свои мечи, сбились в кучу и кинулись в бой. На улице образовался водоворот сражающихся людей. Бунтаро и офицер серых оказались хорошими фехтовальщиками. Они делали ложные выпады и обменивались ударами. Внезапно один из серых прорвался через охрану Торанаги и бросился на него, но Марико тут же подняла факел, кинулась вперед и ткнула им в лицо офицера. Бунтаро разрубил своего противника пополам, повернулся, ударом меча сбил в сторону другого и разрубил еще одного, который пытался достать Торанагу, в то время как Марико стрелой кинулась назад, уже держа меч в руках. Ее глаза не отрывались от Торанаги и Бунтаро, его безобразного телохранителя. Четверо серых, держась плотной кучкой, бросились на Блэксорна, который, как прикованный, стоял около своего паланкина. Он беспомощно смотрел, как они приближаются. Ябу с другими коричневыми бросились на перехват, сражаясь как черти. Блэксорн отпрыгнул, схватил факел и, вращая его как булаву, моментально расстроил всю атаку. Ябу убил одного, ранил другого, и тут четверо коричневых кинулись, отгоняя оставшихся двух серых. Не мешкая, Ябу и раненый коричневый еще раз бросились в атаку, защищая Торанагу. Блэксорн кинулся вперед, поднял длинный полумеч-полупику и подбежал ближе к Торанаге. Тот один стоял среди этой шумной битвы, не трогаясь с места и даже не вынув меча из ножен. Серые бились с удивительной отвагой. Четверо из них объединились для самоубийственной атаки на Торанаго. Коричневые отбили ее и перехватили инициативу. Серые перегруппировались и атаковали еще раз. После этого старший офицер отдал приказ троим отправиться за помощью, а остальным прикрывать это отступление. Трое серых вырвались из схватки, и хотя их преследовали, а Бунтаро даже застрелил одного, двое серых смогли скрыться. Остальные погибли.